я могу понять очень довольствие. Еще раз представьтесь, пожалуйста. Повторите. Еще раз представьтесь, пожалуйста. Младший специалист службы безопасности Сбербанка России Макарюк Александр Юрьевич. Повторяющий вопрос. Владимир, совершали ли вы расходные операции по картам нашего банка в течение 20... до моего звонка? Да. Фиксирую с ваших слов. Дело в том, что 15 минут назад нам поступила заявка о денежном переводе на Мельника Владимира Павловича в город Краснодар. Укажите, вы подтверждаете данную операцию? Нет. А, простите, я так понимаю, данное лицо знакомо? Нет. Фиксирую с ваших слов. Я так понимаю, что по отношению к вам идут мошеннические действия. В таком случае я буду вынужден создать заявку в юридический отдел на отмену данного денежного перевода. А вы не юридический? Владимир, повтори. Владимир? Да, да. Сориентируйте, в ближайшее время карта нашего банка не теряет? Нет, не терял. В данное время можете удостовериться в их наличии и сохранности? Да. Будьте добры. Передо мной лежит. Фиксирую с вас. Также укажите, третьи лица имеют доступ к вашим картам и входу в ваш онлайн-банк. Что? Третьи лица имеют доступ к вашим картам? Нет. Ваш онлайн-банк? Нет. Фиксирую. Также должен вас проинформировать, что, вероятнее всего, личные данные были скомпрометированы злоумышленниками, после чего они незаконно вошли в ваш личный кабинет и пытались перевести ваши денежные средства. Компрометация могла произойти, если вы рассчитывали в таких магазинах, как «Лента», «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток», «Красно-белая». Укажите, в ближайшее время вы совершали какие-либо покупки в данных магазинах путем безналичной оплаты? Да. Укажите, в каких именно магазинах? Повторите. В разных, говорю, всех не помню. Смотрите, нас интересует исключительно «Лента», «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток», «Красно-белая». Во всех. Фиксирую. Также, Владимир, укажите, за все время пользования пластиковым носителем в интернет-ресурсах, таких как «Авито», «Джум», «Алиэкспресс», шали покупки, расплачиваясь картой в интернете? Нет. Фиксирую. В таком случае создаю заявку на отмену данного перевода. Я и ваша фамилия? Да. Также проживаете в городе Ростов-на-Дону 75? Ну, допустим. Владимир? Допустим. Ввожу данные в заявку. Владимир, по поводу денежного перевода, который, как мы с вами выяснили, совершали не вы. В настоящее время данный денежный перевод находится на стадии заморозки. А сколько? Это означает, что денежный перевод в данный момент не был совершен на сумму 2000 рублей. Смотрите, стадия заморозки, это означает, что денежные средства на данный момент с вашего баланса не были списаны до выяснения всех обстоятельств случившейся ситуации. Также для разморозки вашего лицевого счета вам необходимо будет пройти процедуру идентификации вашей личности, чтобы я удостоверился, прошу прощения, что веду разговор действительно с клиентом нашего банка, а не, допустим, с третьим лицом, который совершил данную операцию. И именно клиент будет отменять все неправомерные списания, если вы их не производили. Владимир, сориентируйте, когда-либо ранее вы уже сталкивались с данной процедурой, а именно процедурой идентификации в отделении Сбербанка либо на линии с оператором? Никогда. Смотрите, объясню вам, что данная процедура проходит по номеру договора, который вы получали в банке, или по номеру любой вашей пластиковой карты. Также после успешного прохождения данной процедуры я вас переведу на старшего специалиста, которому вы укажете, что никаких операций вы не совершали, и он приступит к их отмене. Также, Владимир, если вы даете свое согласие на прохождение данной процедуры, на ваш мобильный номер телефона придет обновление с официального номера 900. Также укажите, с номером 900 вы уже знакомы? Это номер СМС-рассылки, номер горячей линии. Не знаю такой номер. А, Владимир, так как вы являетесь клиентом нашего банка, на ваш мобильный номер телефона должна была приходить СМС-рассылка. Вот, будьте добры, можете проверить в данный момент ваше сообщение в диалог с данным номером. Нету. Смотрите, если вы даете согласие на прохождение данной процедуры, я вам отошлю смс-уведомление с вашим персональным кодом, который вы должны будете сохранить себя и никому не указывать до конца от длительных операций. Владимир, я вам все доступно объяснил. Хорошо, хорошо. Скажите, в данное время вам удобно будет пройти данную процедуру? Ну, давайте, попробуем. Как я понимаю, вы даете согласие на прохождение процедуры идентификации, верно? Допустим. Смотрите, в данный момент вам должно будет поступить смс-уведомление. Ожидайте. Владимир, вам смс-уведомление поступило? Владимир? Алло. Владимир, вам смс-уведомление на данный момент поступило? Да. Поступила. Смотрите, в нем указано о резервировании счета, верно? Да, по-моему. Смотрите, резервирование счета, это означает, что мы создаем резервную копию ваших денежных средств в целях вашей же финансовой безопасности. Ну, молодцы, хорошо. Смотрите, процедура идентификации проходит следующим образом. Также укажите, каким образом будем проходить, по номеру договора, который вы получили в банке, или по номеру любой вашей действующей. Ну, давайте по номеру договора. Хорошо, Владимир, ожидаю, пока вы найдете ваш договор. Но я его наизусть знаю. Повторите. Я его наизусть знаю. Хорошо, диктуйте. Ну так вы мне его продиктуйте, а я скажу, это мой договор или нет. Владимир, так как произошла компрометация ваших личных данных, я не могу быть уверен, что это разговор действительно с клиентом нашего банка. А я как могу удостовериться, что вы сотрудник Сбербанка? Допустим, назовите последние 4 цифры номера, с которого вы звоните. Владимир, смотрите, в данный момент я вам отправил смс-уведомление с официального номера 900. Ну, я могу вам точно такого же прислать. Тоже оно будет с официального номера 900. А. Владимир, номер 900 заподнято вам как номер официальный именно Сбербанка. Есть куча софта, которая может подменить любой номер телефона. Владимир, смотрите, так как у вас уже есть дело окно с данным номером, вам пришло смс-уведомление именно в этот звук. Ну, значит, начнем это с того, значит, что я вообще не являюсь клиентом Сбербанка. Так что, где вы украли мои данные, мне еще интересно будет узнать. Номер телефона я этот сообщу в Сбербанк обязательно. Чтобы вы позвонили. Ну, это, скорее всего, у вас это телефония, я думаю. Ну, все равно. И также будет на вас написано заявление в полицию. Владимир, смотрите, в нашем банковском реестре указана ваша фамилия, ваше имя, как клиента нашего банка. Я уже давным-давно не являюсь клиентом Сбербанка. Все счета мои давным-давно закрыты. Владимир, возможно, ранее вы создавали пластиковую карту для кого-то из ваших знакомых или близких? Нет. Вы что, это противоречит действующему законодательству.